8 вечера Чума отправился в камеру, а в 10 утра следующего дня у меня потребовали доклада по делу Чумы. Причем заместитель прокурора города сказал, что ему позвонил заместитель генерального прокурора, а тому замминистра внутренних дел. Вот это да! Вот это скорость! Это мы, следователи, стоим под дверьми у начальников со своими неважными бумажками, арестами маньяков, делами об убийствах, а мафия просто берет телефонную трубку, сидя в кресле, и говорит. «Слушай, Петя, Вася, Леша, тут хорошего человека обидели. Ты уж сделай так, чтобы ручки-то им пообрывали». Интересно, сколько работников милиции арестовывают каждый день по всей России? Если замгенпрокурора с замминистра будут перезваниваться по поводу каждого из них, им суток не хватит. Я доложила обстановку и по репликам зама прокурора поняла, что все, что он знал к тому моменту по доказательствам, он уже добросовестно выложил тем, кто был у него до меня и просил за Чуму. Вы же понимаете, Елена Валентиновна, мы не можем в этом вопросе ошибиться. Здесь речь идет о сотруднике главка, и мы должны 100 раз отмерить и только потом отрезать. Когда он 10-й раз повторил, что в случае с Чумариным мы не можем ошибиться, меня взорвало. А если бы это был дядя Вася Дворник? В случае с дядей Васей мы можем ошибиться? Да, с такими доказательствами дядя Вася уже бы лоб зеленкой мазал. Мы и так больше полугода отмеряем, хотя если бы на месте Чумы был дворник, он бы сидел с первого дня. Я сразу вспомнила, как советовалась с Андреем Павловичем по делу очередного маньяка. 2 убийства я тому вменила, но в пригороде было еще одно, которое по почерку бесспорно совершил он, а доказательств у меня не было. Я тогда сказала заму прокурора города, что уверена, что дело рук моего подследственного. А как доказать, не знаю, и зампрокурора посоветовал. А вы все равно вменяете. Каким образом? Ведь ничего же нету. А на сходстве способов? Вот. «Так, Елена Валентиновна, — продолжал зампрокурора, — начальник 22-го отдела и замначальника управления уголовного розыска, утверждают, что это убийство было совершено проститутками, о чем Чумарин сразу сообщил следствию. А вдруг это действительно так? Если вас интересует мое мнение, то, не будучи убеждена, что убийца Чумарин, я не арестовала бы его. А что касается проституток, то я не удивлюсь, если такая провокация будет устроена. Принесут явку с повинной от какой-нибудь проститутки о том, что Петя и Вася, с которыми она познакомилась за 5 минут до того, на ее глазах убили Тараканова, у которого они были в гостях, и больше она их никогда не видела, а сама долго не сообщала в милицию так, как боялась. Я не удивлюсь, даже если такая явка с повинной уже лежит в 22-м отделе. А почему тогда они ее сразу не предъявят? Не время, Андрей Павлович. Сейчас они ждут развития событий. А вдруг Чуму удастся освободить и так? А вот если не удастся, тогда они пойдут обжаловать арест Чумы в суд. И когда материалы уже будут лежать в суде, будет очень эффектно за день до рассмотрения жалобы вытащить этот козырь из рукава, мол, невинный опер сидит, а подозреваемый в убийстве на свободе. При этом проститутке даже ничего не грозит, и за недоносительство ее не привлечешь, поскольку сама пришла в милицию. Вернувшись в район, я узнала, что приезжали сотрудники 22-го отдела и забрали из уголовного розыска оперативно-поисковое дело по убийству Тараканова. «Началось», — подумала я. «В оперативно-поисковом деле лежат копии документов из уголовного дела и в том числе протокол осмотра места происшествия, который обязательно нужно прочитать, чтобы написать явку с повинной об убийстве, которого не совершал». Я попросила роповцев найти видеозапись осмотра места происшествия, а сама поехала в морг и изъяла оттуда копии актов вскрытия Тараканова и заключений биологов и гистологов, которые эксперты хранят у себя. Дело в том, что когда эксперт осматривает труп на месте обнаружения, он не в силах высказаться о ранах, времени и причине смерти так подробно, как это делается при вскрытии. Бывает, что при вскрытии обнаруживаются повреждения, не зафиксированные при наружном осмотре. А для того, чтобы рассказать, как ты убивал, надо знать, куда и сколько ударов было нанесено, естественно, если ты в действительности этого не делал. Этот раунд мы выиграли. Разведка донесла, что 22-й отдел приехал в морг через час после меня, и они очень ругались, что я успела раньше. А вот видеозапись осмотра места происшествия пропала. Причем эксперты сказали, что не видели ее уже очень давно, практически с февраля. Теперь надо было исследовать табельный пистолет чумы. Невооруженным глазом на пластмассовой щечке рукояти был виден скол. Значит, рукояткой били почему-то твердому. Мы отнесли пистолет в любимую окружную лабораторию Анатолию Игоревичу и Викентию Викентьевичу и спросили, а можно установить, вставлялся ли в этот пистолет магазин, обнаруженный на месте происшествия? То, что на магазине был нацарапан номер, не соответствующий номеру пистолета чумы, меня, например, не смущало. Любой опер скажет, что можно потерять магазин и пользоваться другим. А то, что чума терял магазин, подтверждал рапорт, найденный в его сейфе. Эксперты почесали затылки и сказали, «Мы, конечно, можем попробовать, но учтите, что методик таких экспертиз нет. А очень надо?» «Конечно, очень!» — заныли мы. «Да еще и в сжатые сроки, потому что через 10 дней предъявлять обвинение или выпускать чуму». Они сжалились и сказали, «Ладно, тащите свой магазин и заодно еще 3 магазина и 2 пистолета, желательно со склада, таких, которыми еще никто не пользовался. Будем создавать методику». Катя Мятина поехала за магазином, который так с момента изъятия лежал в пакете с печатями в прокуратуре. Правдами и неправдами мы добыли со склада ХАЗУ девственные пистолеты и магазины. И через 2 дня мне позвонил эксперт и сообщил, что я могу приехать лично посмотреть на результаты. В лаборатории мне торжественно показали хорошо различимую в микроскоп заусеницу на магазине, которая четко отпечаталась на смазке внутренней поверхности пистолета чумы. «Вам повезло, Елена Валентиновна, как раз на том магазине, который изъят с места происшествия, заводской брак. При отливке получилась маленькая раковинка, которая при многократном введении магазина в паз вдавливала смазку. И еще. Наш шеф лично курирует эту экспертизу. Он посмотрел пистолет вашего клиента еще и с биологической точки зрения». И на волокнах пластмассовой накладки, но там, где скол пластмассы на рукоятке, обнаружил клетки подкожно-жировой клетчатки. «Какая группа крови у вашего потерпевшего?» «Да-да, происхождение клетчатки от него не исключается». Вечером мы собрались всей бригадой поделиться тем, что наработали. Мы договорились, что Дима Пискарев будет заниматься недвижимостью, а Катин кусок — убийства. По вопросу недвижимости было о чем поговорить. Из компьютера русской старины, изъятого при обыске, вытащили много интересного. Например, обменные схемы явно мошеннического толка. Хлыновский ахнул. «Да тут же половина 22-го отдела в схемах! Вот квартира замначальника отдела, вот 2 оперов, а вот и сам начальник в цепочке поучаствовал». Ведомости выплат вознаграждения агентам, в которых на каждой странице было написано «Чумарин – $200, Чумарин – $300, Чумарин – $500». Компьютерщики показали еще извлеченные ими из недр оперативной памяти машины сканированный бланк свидетельства о смерти. В машину вводится подлинное свидетельство о смерти. С него стираются данные умершего лица и время смерти. Бланк печатается на бумаге вместе с печатью и номером, которые со свидетельства, естественно, не стерты. Потом в него вписываются нужные данные любого человека. С этого документа делается ксерокопия, которая заверяется карманным нотариусом. И готово. С этой копией можно идти хоть в бюро регистрации сделок с недвижимостью, хоть в паспортный стол выписывать человека. Ну а что же Леша Чумарин, незаменимый инспектор отдела недвижимости? Неужели так за $200 всю дорогу и работал? Я ведь специально во время допроса интересовалась у Чумарина, имеется ли у него какая-нибудь недвижимость. «Да что вы!» — убеждал меня Леша. «Какая там недвижимость? Квартиры у меня нет, из милости меня пустил к себе пожить друг. Машина? Да нет, откуда? А на какой я все время ездил? Это друг мне дал поездить по доверенности». «Дача? Да на какие деньги?» Днем позже я вызвала к себе ближайшего друга и соратника Леши, оперативника из того же убойного отдела по фамилии Бандюхин. На вопрос, как он может охарактеризовать Чумарина, соратник разразился тирадой с употреблением исключительно превосходных степеней. «Леша? Да он просто святой! Замечательный оперативник! А какой добрый и благородный человек! Вот, например, хоть и купил недавно квартиру, но всегда давал в долг друзьям, денег не жалел. И не только деньги давал. Когда у меня машина разбилась, он мне на полгода дал свою. Жаль только, ее пришлось продать, поскольку ему срочно понадобились деньги на строительство дачи. Ну, прям хотел как лучше, а получилось как всегда». Кроме того, во время допроса он впал в игривый тон и стал откровенно со мной заигрывать, чем несказанно меня позабавил. «Да», — думала я, — «за время работы с региональным управлением по борьбе с организованной преступностью я привыкла к другому уровню оперативного мышления и поведения». Но на этом Бандюхин не остановился. Вечером, когда в моем кабинете имел место очередной совет в филях, и мы с роповцами обсуждали планы на завтра, зазвонил телефон. Это Бандюхин любезно предложил мне провести вместе вечер, а когда я отказалась, заверил меня в том, что подвезет меня в любое место, которое я укажу. Я искренне не понимала, что это. Попытка провести в отношении меня разведку, где я и что, с кем сплю и какие слабости имею, или он настолько, что называется, поле не видел? Дима Пискарев рассказал, что краем уха услышал разговор Галии Бляхиной со своим адвокатом. Бляхина жаловалась, что арестовали ее в неудачное время, она должна была ехать на Канары. Адвокат рассудил: «Нет, об этом мы в жалобе писать не будем, напишем, что у вас болен ребенок. А вот скажите лучше, чем вы объясните, что следователь считает, что у вас очень обеспеченная семья? Почему он пришел к такому выводу?» Шахматистка Бляхина жестко ответила: «Потому что это так и есть». По убийству Димы Хлыновский с Катей провели титаническую работу, но их можно было поздравить. Бесценные сведения, которые они добыли, назывались «мотив преступления». Давая показания о поведении Чумы на месте происшествия, следователь Саша Пожарский сказал, что Чумарин рыскал по всей квартире и приговаривал: «Где-то должно быть оружие, здесь не может не быть оружия». Когда он сунул нос во все укромные места и убедился, что оружия в квартире нет, он стал говорить: «Здесь должны быть деньги, 17 тысяч дойчмарок», и пристал к Пожарскому, как банный лист, требуя срочно вскрыть сейф, стоящий в квартире. И так достал бедняку Пожарского, что тот вспылил: «Да что ты привязался с этим сейфом? Когда надо будет, тогда и вскроем, а ты тут вообще никто, и к тому же мешаешь осматривать труп». Вскоре после этого был найден магазин от ПМ, и Чума смылся. А на следующий день Чумарин с Бляхиным приехали в районный отдел уголовного розыска, как обычно, разгоряченные спиртным, и стали требовать открыть для них опечатанную после вчерашнего осмотра квартиру Тараканова. Опера проявили стойкость и не открыли. Чума с приятелем убрались. А через час в милицию поступила заявка о том, что неизвестные лица пытались вскрыть опечатанную квартиру, где произошло убийство. При подъезде наряда патрульно-постовой службы неизвестные скрылись. Хлыновский с Катей нашли трех знакомых девушек Тараканова, и лично Дима долго обхаживал компаньоншу Игоря, с которой на паях они владели магазином, а также его сестру. Все они тряслись от страха, и факт получения от них показаний я считаю просто профессиональным подвигом. В итоге девушки сообщили, что покойный, кроме сутенерства, еще приторговывал оружием. За неделю до гибели он говорил компаньонше, что скоро у них будет 10 тысяч баксов. Они купят в магазин новый кассовый аппарат и вообще заживут как следует. Она видела у него большую сумку и знала, что в ней было оружие. В магазин как раз пришли работники налоговой полиции, а после их ухода Игорь открыл большой холодильник и достал оттуда спрятанный им от полицейских автомат, сунув его в ту самую сумку. А сестра его, заламывая руки и терзаясь, правильно ли она поступает, что дает показания, рассказала, что в день похорон Игоря в дверь позвонили. Пришли два человека, которые стали требовать какую-то сумку. Она плохо понимала, о чем идет речь, пока не увидела, как ее муж отдал пришедшим большую черную сумку. Это была сумка ее брата, и она уже совсем собралась вмешаться, как вдруг один из мужчин, низенький, краснолицый, грубо сказал ей, чтобы она и не посмела пикнуть, а то... Его она видела на месте происшествия, когда следователь проводил осмотр. Она даже не смогла воспроизвести угрозу дословно, настолько грубо она была высказана. Похоже, речь шла об одной и той же сумке, и было в ней оружие. И Леша Чумарин знал, что она должна быть у Тараканова, а если нет сумки, значит, должны быть деньги. А если знал он о сумке, и если искал деньги, не найдя оружия, и если так рвался в квартиру, что забыл про всякую осторожность, то значит, искал свою долю. Я тут же вспомнила про бандита Хаммера, который покупал у милиции оружие, изъятое с мест происшествий, и не оформленное как надо. Ведь для того, чтобы навариться на торговле оружием, надо приобрести оружие дешевле, чем продать. А поскольку дураков нет, продавать оружие задешево, значит, его надо или украсть, или... Вот-вот. Если у тебя среди знакомых есть работник милиции, неразборчивый в средствах, тогда можно и оружием поторговать с выгодой для себя. Вот он мотив. Можно было предположить, что доход от продажи партии оружия должны были поделить между собой Тараканов, Чумарин и Бляхин. Чума искал на месте происшествия 17 тысяч дойчмарок, что соответствовало сумме в 10 тысяч долларов. Причем из его слов можно было понять, что если нет оружия, значит, должна быть именно такая сумма. Но Тараканов, судя по словам его компаньонши, рассчитывал как раз на эту сумму только для себя. Хотел толкнуть всю партию один и не собирался делиться? Я решила в качестве надзирающего прокурора поприсутствовать при том, как Катя Мятина предъявляет обвинение Чумарину. По иронии судьбы, это было в день милиции. И разведка доносила, что в главке уже закупают водку ведрами и ждут Чуму в полной уверенности, что мы не посмеем предъявить ему обвинение. Правда, накануне мне позвонил заместитель начальника главка и напросился заехать попить чаю. Приехали они вместе с Пал Палычем, начальником управления угрозыска. Приехали в прокуратуру поздно, отметили, что во всех кабинетах еще горит свет, и Пал Палыч сказал... Это потому, что вы сама еще на работе, вот все и сидят. «Нет», — ответила я, — «не путайте прокуратуру с главком. Это там все сидят, пока начальник не уйдет домой, а у нас все работают». Они вежливо улыбнулись и после непродолжительной светской беседы перевели разговор на то, зачем приехали. «Расскажите, какие по чуме доказательства?» Я плюнула на глобальную конспирацию, в конце концов завтра предъявляем обвинение, и рассказала, что у нас есть, не называя только экспертных учреждений, где делали заключения экспертиз на всякий случай, памятуя о том, что в морг по моим стопам уже приезжали, и в двух словах о показаниях свидетелей. И спросила, если бы речь шла не о сотруднике главка, а о рядовом убийце, другого решения ведь быть не могло бы, только арест? И Пал Палыч согласился. «Да», — сказал он, — «в этой ситуации мог быть только арест. Я бы сам на вашем месте принял такое решение». «Ну, тогда», — сказал замначальника главка, — «я тоже умываю руки и отмазывать его не буду». Когда я говорила об экспертизах, я упомянула, что экспертным заключением установлена индивидуальная принадлежность кепки Чумарину. «По патажеру, что ли?» — — спросил меня замначальника главка. Я не стала уточнять, просто из соображений безопасности. Они ведь все расскажут 22-му отделу, а те еще поедут на экспертизу, попробуют влиять. Катя предъявила Чумарину обвинение, и мы в который раз подивились непроходимости чумы. В формуле вины, в числе прочего, было написано «нанес потерпевшему не менее 2 ударов по голове рукояткой табельного пистолета». Последовал естественный вопрос. Сдавали ли вы свое табельное оружие, уходя с работы в дежурную часть? «Нет!» — завопил Чумарин. «Я никогда не расстаюсь со своим пистолетом!» На всякий случай ему был задан следующий вопрос. «Не передавали ли вы кому-либо свое табельное оружие?» Нет, с тем же пылом Чумарин отрицал, что когда-либо кому-либо просто подержать давал свой пистолет, а не то, чтобы отдать. Тут уж даже адвокат вежливо намекнул ему, мол, ты же обвинение читал, там написано, что ты своим табельным оружием бил потерпевшего. Так может, ты кому-нибудь все же оружие передавал? Или, например, уходя с работы, оставил его в сейфе? Но Чума намеков не понимал. «Нет!» — орал он. «Я вообще со своим пистолетом никогда не расстаюсь, даже сплю с ним, положив себе под подушку!» Катя только хмыкала в сторону. Позже один из друзей Чумы по 22-му отделу высказал такую забойную мысль. Мол, Чумарин в действительности просто не может признаться в том, что кому-то передал свое оружие. Я поинтересовался, а почему же не может? Ответ был причем абсолютно серьезный. Потому что боится ответственности за передачу табельного оружия, за это ведь наказывают. «Потрясающе», — сказала я ему. «Получается, что Чумарин боится дисциплинарной ответственности за передачу оружия, поэтому готов тянуть срок за убийство?» «Да», — по-прежнему абсолютно серьезно подтвердил мой собеседник. На следующий день в суд поступило ходатайство, подписанное тем самым заместителем начальника ГУВД, который клялся, что понял, какая Чумарин сволочь, и что отмазывать его не будет. В ходатайстве слезно расписывалось, какой замечательный опер Чумарин и как подло прокуратура архитектурного района гноит его в тюрьме ни за что. Рассмотрение жалобы Чумарина об освобождении было назначено через неделю. В это время по просьбе 22-го отдела, отчаявшегося добиться справедливости в Питере, к нам был прислан прокурор-криминалист Глухарев из Генеральной прокуратуры России. По дороге с вокзала гость и встречающий заехали в нашу прокуратуру, чтобы распорядиться, каким образом Глухарев будет оказывать нам практическую помощь. Я приготовила материалы дела, но Глухарев меня успокоил, что сегодня ни о каком деле не может быть и речи, день приезда. Мы поехали в гостиницу, нас там ждет 22-й отдел с ужином. Все дела завтра. Я еще не верила, что можно продаться за ужин, хотя меня покоробило, что человек, присланный в качестве третейского судьи, собирается ужинать с одной из сторон. Но я все еще рассчитывала на то, что, прочитав дело, он поймет, что шансов у 22-го отдела нет. На следующий день меня вызвали к 9 утра с делом в прокуратуру города, чтобы Глухарев мог ознакомиться с доказательствами. Я прибыла ровно к 9 и около часа ждала Глухарева. Наконец он появился, весьма помятый, и, увидев меня в проем двери, спросил, чего я жду. Я ответил, что привезла дело, как приказывали. «Да я вообще не буду дело читать», — заявил высокий гость. «Это дело надо в корзину выбросить, а вас всех наказать». На лице у меня отразился немой вопрос, и прокурор-криминалист продолжал. «У вас же все неправильно изъято, а ваша кепка — это вообще не доказательство, и потажир ваш никакого доказательственного значения не имеет». «Какой потажир? О чем вы говорите? Но какая там у вас экспертиза по кепке? Она никуда не годится!» «Почему вы так считаете? У нас все правильно изъято и оформлено, и экспертиза качественная», — обиделась я. «Да потому что все это ерунда. Дело надо выбросить, а Чумарина выпустить», — ответил мне прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры России, обдавая меня перегаром коньяка, выпитого накануне вместе с 22-м отделом. Полчаса он лениво листал бумаги, потом сказал, что напишет заключение о передаче дела в прокуратуру города или в Генеральную прокуратуру, но в любом случае об изъятии из нашего производства, и отбыл. Видимо, похмеляться на прощание сказав, что он человек настолько объективный, что на него даже бесполезно пытаться влиять. «Да», — подумала я, — «пытаться действительно бесполезно, надо просто влиять. В смысле вливать». Он прожил в городе еще несколько дней, но у нас уже не появлялся, потом по пьяному делу потерял папку с важными документами и отбыл в столицу, как говорится, шатаясь от усталости. Бедные Катя с Димой Пискаревым и Дима Хлыновский, по-моему, вообще не отдыхали. Причем Катя, несмотря на юный возраст, проявила железную несгибаемость. Хлыновского несколько раз подкарауливали у парадной, но спецназовца и снайпера голыми руками не возьмешь. И это быстро поняли. В один из дней позвонил начальник отдела окружной лаборатории с сообщением о том, что ему домой в воскресенье позвонил мужчина и спросил: «У вас экспертиза по милиционеру?» Дмитрий Владимирович рассказал мне, что у них в производстве было 3 или 4 экспертизы по милиционерам, и он сразу не сообразил, о какой идет речь. Поэтому на всякий случай ответил утвердительно. Тогда его собеседник быстро сказал: «Не надо, чтобы обойма подходила к пистолету, сделайте наоборот», и бросил трубку. А через час после его звонка позвонила его жена, эксперт городского бюро, которая, еле сдерживая слезы, рассказала, что у нее на работе зазвонил телефон, и незнакомый мужской голос сказал: «Пока с вашим сыном все в порядке, но, может быть, и по-другому, если вы не объясните мужу, что зря он ввязался в известное ему дело». По факту понуждения к даче заведомо ложного заключения возбудили уголовное дело. Вечером после работы я приехала в РУОП обсудить итоги дня и оттуда стала звонить домой, чтобы предупредить сынишку, что немного задержусь. Трубку никто не снимал в течение получаса. Зная, что ребенок должен быть дома, я старалась не думать о плохом, но начальник отдела, посмотрев на мое лицо, тихо велел двум сотрудникам вооружиться и поехать со мной вместе, проверить, все ли в порядке у меня дома. Одному Богу известно, что творилось у меня на душе, пока я поднималась по лестнице вслед за двумя оперативниками с пистолетами на изготовку. Дрожащими руками я открыла дверь квартиры, там было тихо. Я слабо позвала: «Глеб». «Тихо». Я заглянула в комнату. Чада, целая и невредимая, сидела там и сражалась с компьютерными призраками. «Ой, мам, я в Дэнди заигрался и не слышал, как ты звонила», —